Существовали и туфли на деревянной подошве, которые обычно надевали в дождливую погоду. Такие деревянные сандалии до последнего времени носили жительницы южных провинций. В позднее же средневековье, когда распространился обычай бинтования ног у женщин, последние стали надевать на свои миниатюрные ножки башмачки с загнутым вверх носочком, которые в изящной литературе именовались лотосовым крючком и составляли предмет особенного обожания мужчин. Китайские крестьяне по большей части сами шили себе обувь, используя войлок для подошв и толстую материю для верха. Дешевые матерчатые туфли черного цвета, так называемые туфли мастера, гунфусе, до последнего времени носили все китайские мужчины от мала до велика. Детям обычно шили туфельки из хлопчатобумажной ткани, нередко украшая их в качестве талисмана тигриной мордой. Головные уборы китайцев имеют свою длительную и сложную историю и, подобно обуви, составляют неотъемлемую часть китайского костюма. Показаться на людях, принимать дома гостей, даже писать и читать без головного убора считалось верхом неприличия. Древние китайцы не стригли волос, а укладывали их на голове, скрепляя шпилькой. Существовали два вида причесок. В одном случае собранные на макушке волосы заплетали в две косы, в третью косу заплетали волосы на затылке, после чего все три косы закручивали узлом с правой стороны от макушки. В другом случае волосы зачесывали назад, делили на 6 прядей и сплетали в одну косу, которую укладывали на затылке. В джоускую эпоху парадный головной убор представлял собой прямоугольную шапку с двумя выступающими спереди и сзади полями, которым подвешивали яшмовые нити. Государю полагалось иметь по 12 таких нитей спереди и сзади. Шапки подобного фасона запретил Цинь Шихуанди, после чего они навсегда исчезли из китайского быта. В эпоху Хань самым распространенным мужским головным убором был согнутый под острым углом кусок кожи, который закреплялся с помощью ленты, завязываемой под подбородком. Нередко головной убор представлял собой просто шелковый мешочек, надевавшийся на узел волос. В последующие столетия возникает новый тип мужской шапки, который совмещал в себе украшения над узлом волос и околыш. Простые люди повсеместно носили головную повязку, которая первоначально была распространена на юге. Страница 535. Эта повязка представляла собой головной платок, обычно черный, который завязывали двумя завязками спереди и двумя сзади, причем задние завязки не спадали на спину. Под платок подкладывали шиньон из материи, кожи или мягкого дерева. Позднее платок стали пропитывать лаком, а задние завязки были заменены проволочным каркасом, так что свисавшие сзади тесемки стали просто украшением и постепенно преобразились в длинный прут. Сама же повязка, благодаря накладному шиньону к эпохе Тан, приобрела более сложную форму. Ее верхняя часть была уже высоко приподнята над головой, разделена на две половины и наклонена вперед. В таком виде бывшая головная повязка простолюдинов получила статус официального головного убора. В последующие столетия она даже послужила прототипом для императорской короны, изготовлявшейся из золота. В позднее средневековье появились и новые виды головных уборов. Так, во времена владычества монголов получила распространение широкополая шляпа в виде металлической тарелки. К такой шапке-тарелке прикрепляли кусок ткани, не спадавший сзади до плеч. С воцарением династии Мин чиновники стали носить шапки на манер головных уборов танского и сунского времени. Их стали называть шапками из черного шелка. Простолюдинам же было предписано носить круглые шапочки, сшитые из 6 клиньев и немного похожие на тюбетейки. Шапочки такого фасона получили название «люхэ мао», что значит «шапка 6 полюсов света». Они дожили до наших дней и даже стали чем-то вроде национального символа китайцев. В 20 веке самым популярным головным убором в Китае стала кепка из мягкой ткани. Наконец, китайские крестьяне, выходя работать в поле, во все времена надевали широкополые бамбуковые шляпы. На юге форма бамбуковых шляп могла служить отличительным признаком отдельных этнических групп китайцев. К примеру, в Гуандуне кантонцы носили островерхие конические шляпы. Лодочные люди – шляпы в форме грибной шляпки. Женщины хакка – широкие плоские шляпы с вуалью и так далее. Особое значение имели костюмы театральных актеров. Сшитые обычно из шелка, блистающие яркой цветовой гаммой, Украшенные узорами и благопожелательными символами, эти костюмы являли китайским зрителям некий идеализированный образ их одежды. Тоже относится к ритуальным одеяниям даосских священников. Верхнее облачение даоса, скроенное из цельного куска шелка почти квадратной формы, немного походило на ризу христианского священника.